Она протянулась на целую милю вдоль берега озера Мичиган и выглядела так, что посетителям казалось, будто они из Чикаго попали в Древний Рим. Величественные, увенчанные куполами здания, колоннады, великолепные фонтаны составляли самое сердце выставки и отличались такой алебастровой белизной, что на солнце слепили глаза, а при лунном свете, казалось, испускали мистическое сияние. Этот комплекс назвали Великим Белым Городом. Вздымающиеся ввысь колонны и поражающие воображение святилища индустрии символизировали могущество и вечность творений человеческого гения. К сожалению, все это было сооружено из дешевого гипса, а потому, как только выставка завершилась, рассыпалось, будто песочный замок. Однако то, что было утрачено в живом мире, сохранилось в вечном. Здесь, в Междумире, Великий Белый Город все так же тянется вдоль берега озера Мичиган. В самом его центре по-прежнему возвышается золоченая статуя республики, а колесо Джорджа Ферриса, его подлинное детище, самое высокое сооружение междумирного Чикаго, продолжает свое безостановочное кружение. Первое в мире колесо обозрения было построено инженером Джорджем Вашингтоном Феррисом специально для Всемирной Колумбовской выставки в Чикаго. Короче говоря, место потрясало своей величественностью. Но если уж на то пошло, Мэри Хайтауэр тоже была не промах, обставила свое прибытие с воистину королевской пышностью. Гинденбург приземлился на площади Славы, самой большой площади в сердце Белого города, опустившись прямо в зеркальный бассейн. Бассейн настолько соответствовал гигантскому дирижаблю по размеру и очертаниям, что оторопь брала. Казалось, будто так и было задумано с самого начала, ведь они подходили друг к другу, как ключ к замку. На площади собрались сотни и сотни чикагских послесветов. Они, разинув рты, глазели на то, как опустился пандус, и по нему, выстроившись по росту, попарно промаршировали подданные мэри. Сойдя в мелкий зеркальный бассейн, они разделились на два ряда и обернулись внутрь лицом, образовав почетный караул, вдоль которого должна была прошествовать Мэри. Караул застыл по стойке смирно и хранил торжественное молчание. И вот появилась Мэри. Она ступала медленно, по-королевски. Подол ее бархатного зеленого платья скользил по поверхности неглубокого, по щиколотку, бассейна, и казалось, будто она идет по воде. Она прошла к кромке бассейна и остановилась, терпеливо ожидая, когда все местные послесветы соберутся с духом, чтобы приблизиться к ней. А те, жалкие и запуганные, с темными кругами вокруг широко открытых глаз, производили тягостное впечатление зомби. Однако эти глаза вовсе не были пустыми и безжизненными. В них плескался страх. Верный признак того, что слухи о мопсе Капоне были верны. И, наконец, маленькая девочка, видно, самая храбрая из всех, подошла поближе и спросила. «Ты прилетела, чтобы забрать владыку смерти в преисподнюю?» Вопрос привел Мэри в замешательство, но лишь на краткий миг. Она тепло улыбнулась малышке. «Я здесь для того, чтобы помочь», — промолвила Мэри. «Передай, пожалуйста, мистеру Капоне, что прибыла Мэри Хайтауэр и желает с ним встретиться». Девочка убежала, а гостья осталась ждать, отказываясь вступать в разговоры с другими послесветами. Мэри знала, что, поступи она иначе, и мопси расценит это как вызов его власти, а ей хотелось этого избежать. Во всяком случае, пока. Прошло 10 минут, и малышка вернулась, все так же бегом. «Его Преосвященство хочет видеть вас немедленно». «Его Преосвященство?» — воскликнула Мэри. «Мне кажется, этим титулом именуют только Папу Римского и других высокопоставленных духовных особ». Девочка смущенно потупилась. «Не могу знать, ваше высочество». «Не надо называть меня так», — сказала Мэри. «Ты можешь обращаться ко мне просто мисс Мэри». «Да, мисс Мэри», — послушно отозвалась девочка. Она подняла голову, и на ее личике появился едва заметный намек на улыбку. Наверное, первую за многие-многие годы. Малышка повела Мэри к огромному зданию с надписью «Транспорт». Сверху дверь обрамляла высокая золотая арка. Похоже, чикагский босс решил оказать своей гостье королевский прием. «Мне сказали привести вас сюда», — проговорила девочка, останавливаясь у порога. «Кто сказал?» — спросила Мэри. «О ком ты говоришь?» Внезапно из темного дверного проема вынырнуло несколько фигур, и Мэри крепко схватили чьи-то руки. Пожалуй, несколько чересчур крепко. Она к такому обращению не привыкла. «Она говорит о нас!» Трое могучих горилл затащили Мэри внутрь помещения, захлопнули дверь прямо перед носом маленькой проводницы, а затем повлекли новоприбывшую дальше, в обширный, скудно освещенный зал, размером с авиационный ангар. Выставочный павильон средств транспорта не содержал никаких средств транспорта. Огромное пространство было совершенно пусто, если не считать статуи Меркурия в крылатых сандалиях, одиноко стоявшей в центре. Вот к этой-то статуе трое амбалов и приковали Мэри, защелкнув кандалы на ее запястьях и щиколотках. Похоже, всем ее надеждам и замыслам конец. «Кто из вас мопси-капоны, шуты вы гороховые?» — прошипела Мэри.